Глава 5. Дом матери. Просыпаться пришлось под зверски холодным ливнем. С небес хлестало так, что я почти на ощупь добирался до веток с рыбой. Их чудом не смыло. Торопливо жрать сырую рыбу прямо под струями ледяной воды было совершенно лишним опытом в жизни. Пока я, оскальзываясь и матерясь, искал свои копья, ливень перешел в более приемлемый дождь, сквозь который уже что-то можно было разглядеть вокруг. Сориентироваться мне помогло то, что еще не совсем расцвело, и даже сквозь туманную хмарь и водяную завесу я видел устремляющиеся в небеса или нисходящий с них толстый луч света. Вскоре система порадовала меня внезапным сообщением. «Вы вступаете на территорию Дом Матери». И тут же замигал красный конвертик. «Добро пожаловать, бессмертный. На территории невозможен прогресс навыков и характеристик. Агрессия и враждебные действия по отношению к другим разумным и их сопровождающим наказываются моментальной смертью. Возрождение бессмертных при таком нарушении пройдет на значительном расстоянии от территории Дома Матери. В случае повторного нарушения на той же территории, кроме упомянутых выше мер, бессмертному будет ограничен на нее вход сроком на 100 лет. Дома Матери – специальные зоны, где жители этого мира могут шагнуть за границы достигнутой силы. В каждом доме есть хозяин или хозяйка, которые предоставляют услуги и товары, ассортимент которых может существенно различаться в зависимости от расположения территории. Упомянутый дом оказался круглым приземистым строением, выполненным из монолитного черно-серого камня. У него было 4 входа, закрытых створками ворот без признаков замков, ровно по сторонам света, если верить компасу. Круглая выпуклая крыша выпускала из своего центра толстый, но не жгущий глаз луч. Как я понял, это был своеобразный маяк. Внутри все было скучно и интригующе одновременно. Во-первых, объем помещения был на пару порядков больше, чем снаружи. Этакий здоровенный каменный купол, пустой внутри, с толстенной колонной по центру, в которой сквозь камни мерцал свет. Колонна была окружена сплошной стойкой, за которой находился, во-вторых, хозяин дома. Это был самый классический из всех классических джиннов. Синий мужик в распашонке, шароварах, со светящимися глазами, длинным черным чубом на лысой голове и выражением лица, как у самого главного Д'Артаньяна. В-третьих, из внутренних стен мегакомнаты, потолок, в которой возле колонны находился на высоте 40 метров, торчали лица. Огромные человеческие рожи с абсолютно пустым выражением лица и широко распахнутым ртом высовывались из стен через равное расстояние по всему кругу помещения. Наверное, многим джинн бы показался классическим неигровым персонажем. Необходимо было подобрать вопрос, на который он реагировал, никакой инициативы сам не проявлял, хотя обращался ко мне по имени при ответах. Показался закабаленной духовной сущностью, по крайней мере, так он ощущался моими монашескими инстинктами. Монашеские инстинкты. Бред полный. Но иначе наработанную совокупность мелких навыков и специфических ощущений не назовешь. Твердят они мне, что это сущность, значит сущность. Джейн поведал мне, каким образом происходит повышение характеристик. Лица в стенах. Разумный, желающий поднять свои характеристики, сначала сваливал в пасть любой головы что-то. От камней и травы до редких минералов и драгоценных камней. Тушки животного происхождения тоже годились, но не трупы разумных. Когда ресурс попадал в пасти, глаза каменной рожи сверкали зеленым. Если большая часть ресурса годилась на прогресс характеристик, красным, если материалу было отказано, или он был уже в избытке. Вспышка золотого обозначала, что пожертвованного материала хватило, чтобы поднять каждую из характеристик на 1 единицу. Наибольшего эффекта можно было добиться, пихая в пасть голов трупы магических существ, особенно подземных. После того, как глазки моргнут золотым, разумному оставалось добавить в статусе накопленные свободные очки к желаемым характеристикам и самому нырять в пасть этим изваяниям. Через некоторое время они его выплевывали уже прокачанным. Еще одним интересным моментом была торговля. Хозяева сдавали площади на безопасной территории домов в аренду. Продавали множество эксклюзивных и интересных товаров, работали как банк и хранилище. За деньги, естественно. Ничего бесплатного, кроме ответа на правильно подобранный вопрос. В оплату принимались монеты пана. Медь, серебро, золото в пропорциях 10-30 единичка. Либо ценные металлы, кости, органы чудовищ, драгоценные камни, которые могли как пойти в качестве платы, так и быть обменены на валюту пана по определенному, но неизменному курсу. Достаточно было приволочь на глаза Джина или Джинны какую-нибудь ценность, как они, не задумываясь, называли его стоимость и готовы были тут же обменять на деньги. У меня промелькнула мысль, что у этого мира вскоре будет одна валюта. Очень уж удобный вариант для всех рас и наций. Когда я уже собрался уходить, не находя новых вопросов, синий надменный дух меня ошарашил. Оказывается, всем разумным, кто впервые достиг дома матери, полагался приз, причем на выбор. Мне было предложено абсолютно безвозмездно выбрать из следующего списка. Случайная пассивная особенность низкого ранга. Хочу. Книга примитивного навыка на выбор. Очень хочу. И набор новичка, включавший в себя набедренную повязку, легкую тунику, сандалии, острый короткий нож и огниво с кресалом. Все предлагаемые предметы считались вечными. При воскрешении они оказывались на мне. В душе я плакал, страдал и разрывался на части. Хотелось все, абсолютно все, было мне дико необходимо, срочно нужно и до боли желанно. Книги предлагаемых навыков включали в себя краткие инструкции на сотню страниц, и из них мое внимание приковало искусство выживания. Ориентация в дикой природе, изготовление примитивных инструментов, розжиг огня, поиск воды. Достаточно было коснуться купленной книги и подтвердить желание получить навык, как она исчезала, передавая владельцу навык или знание. Подобные книги, по словам хозяина дома, были доступны редко. Либо их могли создать наставники смертных, обучающие тому же навыку, что делали редко и нехотя. Мне понадобилось около часа раздумий и вся сила воли, чтобы выдавить из себя ответ. Выбираю особенность. Джин тут же осенил меня засветившейся синей рукой и снова застыл в позе профессионального Д'Артаньяна. Я лихорадочно лез в статус. Слабое улучшение обоняния. Острота вашего обоняния получила коэффициент 1,2 по отношению к общему показателю восприятия. Понятно. Восприятие есть показатель, совокупный от всех органов чувств, а чуять запахи я стал лучше на 20%. Пока это абсолютно бесполезно, но в будущем надо будет обязательно учиться пользоваться носом. В душе я горько рыдал по упущенным трусам, знаниям и ножу. Оп, красный конвертик. Вами получена малая новая особенность вне купели. Обеспечьте себе сытное питание во избежание негативных эффектов. В будущем эти дома будут бесценной возможностью провести ночь в безопасности. Но пока можно ночевать где угодно. Пора на рыбалку. Направив стопы к старому месту, где остались кабаний хребет и рыбий потроха на приманку, я внезапно наткнулся на несколько близко расположенных кострищ. Видимо, сюда приходили разведчика Рошвана целым отрядом. Не удержался и перерыл носом всю землю вокруг черных кругов, питая надежду найти что-нибудь полезное, старый нож или наконечник стрелы. С этим не повезло. Зато наткнулся на тщательно обглоданные кости какого-то не очень крупного животного и обрывок ремня. Получилась небольшая вязаночка запасных костей, и то хлеб, то есть рыба. Набив чешуйчатой добычи, остаток дня медитировал в надежде и рыбку съесть, и энергетику прокачать. Попытка увенчалась успехом. Жизнь-то налаживается. Джина я еще долго пытался опросить на следующий день, переиначивал вопросы, повторялся, просто проговаривал вслух разные слова, имеющие хоть какое-то отношение к этому миру. Синекожий дух не реагировал на мои попытки получить желаемое перебором, как и не повторял ответы на уже заданные успешные вопросы. Единственной моей удачей мог считаться лишь удачный вопрос «Как умереть насовсем?». Услышав его, синекожий оживился и бодро ответил, что система будет спрашивать всех игроков о том, хотят ли они жить дальше, раз в 100 лет. Достаточно лишь ответить «нет», как тут же сразу того этого помрешь. На этом сакральном знании я понял, что большего не добьюсь. Применять к нему насилие в качестве эксперимента или пытаться забрать одежду было откровенно ссыкотно. Устав от бесплодных попыток, я отошел от стойки и сел в позу лотоса в одной из каменных морд, попутно отметив, что стоило бы помыться. Хотелось расслабить головной мозг, упорядочить мысли, возможно, даже придумать дельный вопрос, который заставил бы синюю морду среагировать. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, дальняя от меня. Я затаил дыхание. Интересно, еще один визитер? Смертный? Бессмертный? Вскоре новый гость дома показался мне на глаза, подойдя к Джину. Последний целиком владел вниманием новоприбывшего, хрупкого и смуглого ребенка. На вид я бы дал ему 10 лет. Смуглая цыганская или арабская внешность, впрочем, мои ставки были на восточника. Мысль о оцифрованных цыганах вызывала комок в горле. Ребенок был одет в наполовину чистую белую рубаху до пят, подпоясанную веревкой, за которую был заткнут здоровенный нож и держался руками за горловину внушительного мешка, этак литров на 20. Нехило пацан прибарахлился. Маленький хомяк тем временем скрестил ладони на груди, поклонился Джину и начал заунывно что-то ему вещать, периодически повторяя поклоны. Язык мне был совершенно незнаком. Джин успешно делал вид, что ничего не понимает и не слышит, и не ощущает. Я внимательно присмотрелся к мальчишке в надежде увидеть статус. Ух, ё! Намир Фашат, 2-й уровень. Обычный вроде бы, пустой, 9-10 лет. Но вот ниже имени и уровня красным пульсирующим цветом горели очень интересные приписки, которых я раньше не встречал ни у кого. Вор, осужденный, предатель султана Уррас, клятва преступник, беглец от правосудия. «Так вот ты какой, игрок на максимальной сложности!» — не удержавшись, ляпнул я. Парнишка подпрыгнул с испуганным визгом, начав судорожно озираться по сторонам. Быстро обнаружив меня, он застыл в растерянности, явно не понимая, что делать дальше. Я продолжал сидеть, размышляя о размерах той задницы, в которую бывший житель восточных стран себя вогнал, натворив бед и смывшись зовом к матери. Хилое детское тело, чужая страна. Целая пачка отметок в статусе, которые, по убеждениям системы, являлись едва ли не вечными. Отсутствие знаний языка. Интересно, он дурак, мазохист или просто человек, попавший в сложную жизненную ситуацию? Может, в тех его султанатах детей склоняют к непотребным сношениям, от которых он доблестно сбежал? Малолетний преступник тем временем выволок из-за импровизированного пояса свой кинжал и начал осторожно приближаться ко мне. Да, вариант со сложной жизненной ситуацией вычеркиваем. Дурака и мазохиста пока оставляем. Вставать я не собирался. Убить или ранить пацан меня явно не сможет, даже если ему очень повезет. Зато если порежет, то увижу, как дом расправляется с такими гостями. Впоследствии пришлось вычеркивать и мазохиста. Зато оставшегося дурака возводить как бы не в куб. Намир или Фашат, хрен пойми, кто он там есть. Попытался меня прогнать из дома, издавая угрожающие слова на своем языке и тыкая в мою морду кинжалом. Смотрелось это нелепо, но огорчать его смехом особо не хотелось. В какой-то момент фальшивый ребенок понял, что его кривляния не вызывают желаемых им действий и эмоций, поэтому, выкрикнув нечто особо обидное, поволок свой мешок назад к Джину. Там он начал, постепенно косясь на сидящего меня, вываливать из мешка какие-то шмотки. Синекожему было совершенно безразлично на проделки мальчишки, пока тот не протянул ему на вытянутых руках отрез ткани, сопровождая жест фразой на своем тарабарщине. Джейн скосил глаза на пацана и на весь дом произнес фразу на неизвестном языке, смысл которой я почему-то понял. «Я не приму украденные вещи». Я остолбенел. Арабчонок остолбенел. Синекожий тоже привычно остолбенел. Первым опомнился мелкий, засунув руку себе за пазуху, и быстро достав ее назад, явно с чем-то. Хозяин дома снова порадовал нас феноменом незнакомо понятного языка, прорычав. «Я не приму украденные деньги. Вот те бабушка и Юрьев день». Парнишка снова начал что-то ныть духом, а я тем временем продолжал сидеть и развлекать себя мыслями. «Вот, нахватал ты таких статусов, и что дальше? Допустим, они вечные, но лазейка-то должна быть. Скорее всего, выход из ситуации довольно прост. Вернись к нации, где осуществил злодеяние, сдай награбленное, покайся, отработай свое на каторге. И на свободу, с чистой совестью, лет через 30-40. А там уже сущие пустяки остаются. Всего лишь найти себе наставника, получить класс, начать честную жизнь. Но вот вернуться на место преступления. Уж тянет не на слабый такой эпический подвиг. А что по сути-то остается? Сидеть в лесах и охотиться на зайцев? Или же выйти на большую дорогу, вообще плюнув на цивилизацию? Но вот много ли ты награбишь в теле ребенка 10 лет? От размышлений меня оторвал мальчишка. Он опять стоял передо мной в прежней позе, держа в одной ручонке нож, а в другой мешок своих краденных ништяков. Но теперь не тыкал в меня ничем острым и не ругался. Вместо этого явно пытаясь что-то произнести, наконец-то у него что-то даже получилось. «Помощь!» — на очень ломаном английском произнес бессмертный и тыкнул пальцем в меня. «Помощь!» — с важным видом тыкнул я пальцем в себя, потом указал на него и твердо ответил. «Нет. Пацану такое не понравилось. Он злобно прошипел что-то нецензурное, явно борясь с желанием пырнуть меня ножом. Понимая, что такое взрослый человек, класс монаха, и как глубоко я ему могу пропихнуть все его пожитки, у него явно не было. Оказывать этому типу хоть какую-то поддержку я не собирался, как и покушаться на его вещи тем или иным образом. Мало ли, чем от них можно заразиться в статусе. «Я очень важный человек», — тщательно проговаривая слова, произнес воришка, глядя на меня своими выпуклыми карими глазами. Он с нажимом и убежденностью вещал дальше. «Я близок к шейху. Ты поможешь мне выйти из компьютер, я дать много денег». «Ты никто. Преступник. Вор». Мое знание английского позволяло оперировать лишь простыми фразами. «Я не буду тебе помогать. Оставь меня». Близкий к шейху ворюга так и не унялся. Чередуя слова на английском и родном, он убеждал, приказывал, угрожал. Под конец, отчаявшись, даже начал предлагать мне стыренные у какого-то несчастного вещи. Хотя, судя по богатой вышивке и отделке кинжала, он явно грабанул кого-то из знати. Подштанники, ожерелье, пару колец, золотая шкатулка, ткани и, кажется, занавеска. Одна. Надпись «Ворованные» я на предметах не видел, что тоже было ценной информацией. Наконец, поняв, что от меня ничего добиться не сможет, юный отрок ушел назад к хозяину дома. Сочувственно покивав джину, я решил валить дальше по дороге жизни и, возможно, с песней. А то ножик у бывшего раба хороший. Жизнь у меня трудная, не поддаюсь искушению с трудом. Пока что. «Жди, я с тобой!» — внезапно услышал за спиной. Глубоко вздохнул, выдохнул, усиливая циркуляцию ки по телу, сосредоточив некоторую ее часть в глазах и голосовых связках. Обернулся. «Пойдешь за мной — убью!» Сказать получилось внушительно, аж от стен срезонировало. Хороший фокус, интересно, как на Лилисанну накачанный ки и мотающийся перед лицом мой орган-то подействовал. Я провел большим пальцем по горлу, чтобы Махмуду, Намиру, Фашаду все было предельно ясно. Закрывающаяся за мной дверь заглушила детские визги и проклятия.